Между тем, как регент с твердостью и с энергией старался удержать скипетр в своих руках, Анне было поручено заявить, что законные 10 лет его управления скоро истекут, и что, изведав на опыте всю тщету земного величия, он мечтает лишь о спокойной монастырской жизни и стремится только к Царствию Небесному. Если бы эти чувства были искренни, он мог бы, добровольно отрекшись от престола, возвратить империи внутреннее спокойствие и, удовлетворив этим путем требования справедливости, облегчить свою совесть. Ответственность за будущее управление империей лежала бы на одном палеологе, и каковы бы ни были порочные наклонности этого императора, они, конечно, были бы менее пагубны, чем междоусобная война, во время которой варвары и неверующие снова призывались греками на помощь для того, чтобы довершить гибель обеих партий. В этой третьей ссоре Кантакузин одержал верх благодаря содействию турок, которые на этот раз пустили в Европе глубокие и прочные корни, а теснимый и на море, и на суше юный император нашелся вынужденным искать убежища уживших на острове Тенедос латинов. Его смелость и упорство побудили победителя сделать такой шаг, после которого примирение становилось невозможным. Кантакузин назначил своего сына Матвея соправителем, облег его в пурпуровую мантию и этим путем перенес право престола наследия в род Кантакузинов. Но Константинополь еще не утратил привязанности к роду своих прежних монархов, и эта последняя обида ускорила возвращение престола законному монарху. Один знатный генуэзец принял сторону палеолога, получил обещание, что за него выдадут сестру императора, и совершил государственный переворот, имея в своем распоряжении 2 галеры и вспомогательный отряд из 2500 человек. Под предлогом какого-то несчастья галеры испросили разрешения войти в маленькую гавань. Городские ворота растворились, и на возгласы латинов «Долгая жизнь и победа императору Иоанну Палеологу» население отвечало восстанием. Кантакузин еще мог рассчитывать на многочисленных и преданных приверженцев, но он уверяет в своей истории: неужели он воображал, что ему кто-нибудь поверит, что его деликатная совесть помешала ему одержать победу, которая была несомненна, что он отказался от престола, добровольно повинуясь голосу религии и философии, и что он с удовольствием облегся в монашеское одеяние и поступил в монашеское звание. После того, как он перестал быть монархом, его преемник не мешал ему пользоваться репутацией святого. Его остальная жизнь была посвящена благочестию и ученым занятиям. и в константинопольских монастырских кельях, и на Афонской горе монах Иоасаф пользовался особым уважением как светский и духовный отец императора. И если он покидал свое убежище, то не иначе, как в качестве мирного ходатая для того, чтобы преодолеть упорство своего непокорного сына и вымолить от него помилование. Однако и внутри монастыря ум Кантакузина находил для себя занятие в богословских спорах. Он изощрялся в полемических нападках на иудеев и на магометан, и при всех переменах своего общественного положения с одинаковым рвением вступался за божественный свет горы Фавор, служивший предметом того достопамятного спора, которым завершились религиозные безрассудства греков. Индийские факиры и монахи Восточной Церкви были одинаково убеждены в том, что вполне отрешившийся от умственных и физических способностей чистый дух способен возвыситься до того, что будет наслаждаться созерцанием божества. Какие мнения и привычки господствовали в монастырях Афонской горы, всего лучше видно из следующих слов одного аббата, славившегося в XI столетии. «Когда вы остались одни в вашей келье, — говорит этот проповедник аскетизма, — затворите вашу дверь и сядьте в уголке. Вознеситесь умом над всем, что суетно и приходяще. Наклоните вашу бороду и ваш подбородок к груди. Устремите ваши взоры и ваши мысли на середину вашего живота, туда, где находится пупок, и ищите то место, где находится седалище души и сердца. Сначала все будет для вас неясно и неутешительно, но если вы будете это делать и днем, и ночью, вы почувствуете несказанную радость, и лишь только душа отыщет место сердца, она будет окружена мистическим и небесным светом. Этот свет был продуктом болезненной фантазии, пустого желудка и пустого мозга. Но квиетисты признавали его за чистую и цельную сущность самого божества. А пока это безрассудство не проникало далее Афонской горы, простодушные отшельники не допытывались, каким образом божественная сущность могла быть материальной субстанцией и каким образом телесные очи могли созерцать бесплотную субстанцию. Но в царствование Андроника-младшего эти монастыри посетил калабрийский монах Варлаам, который был одинаково сведущ и в философии, и в богословии, владел языками греческим и латинским и был одарен таким изворотливым умом, что был способен отстаивать самые противоположные мнения сообразно с тем, чего требовали интересы данной минуты.